Здесь, полагаю, ихняя лежанка. Сейчас твоих улусов куда-то повезут. Видишь, Жигуль ушел, а Волжанка осталась. Значит, сегодняшняя программа не окончена. Юрия и Петра привезли на захудалую конспиративную квартиру. Молодые оперативники, гордые и довольные полученной самостоятельностью, открыли форточки, начали командовать. Вначале протрете пыль, а затем лезете в ванную, моетесь, бреетесь. Когда бандиты, вымытые и посвежевшие, появились в гостиной, курсанты рылись в шкафу, подбирая для них одежду. На столе лежали короткий автомат и пистолет. Бандиты посмотрели на оружие с удивлением, так как никогда не держали в руках ничего подобного. Оружие американское, автомат Агран-2000, пистолет Беретта Гордони. «Завтра с утра поедем постреляем», — сказал Виктор, один из курсантов, явно старший. Виктору и его напарнику Лёше, конечно же, не объясняли, что после завершения операции их подопечных ликвидируют, но ребята уже достаточно набрались опыта от своих преподавателей, от бесед, вышедших в тираж разведчиков, и догадывались, что татуированные бойцы на белом свете не жильцы. Виктор собрал вещи наемников, упаковал в мешки и вынес на площадку, бросил в мусоропровод. Внизу мешки подхватили и вещи тщательно исследовали. Полковник был достаточно высокого мнения о Николае Тишине и допускал, что акула мог вести и свою игру, а потому снабдить своих посланников современной электроникой. Открытая туповатость и недоразвитость настораживала опытного Олега Васильевича, но, тщательно проверив одежду этих придурков, полковник решил, как и предвидел Мефодий, что авторитеты отдали совсем бросовый товар. Бойцы оделись в простую неброскую одежду, сели к столу. «Вы люди опытные», — польстил им Виктор. «Сами знаете, если на сегодня работа не закончена, спиртное лучше придержать». «Ясное дело», — авторитетно ответил Юрий. «У нас проверенная норма. У Петьки стакан, у меня два». Курсант Алексей молчал. Он был сильно разочарован, что знаменитая фирма использует столь одноклеточных исполнителей. Романтически настроенный парень не догадывался, что ведущий операцию полковник сам бы с удовольствием отказался от услуг уголовников и заменил бы их на тех же курсантов. Но ликвидировать курсантов, имеющих личное дело, десятки товарищей, уж очень сложно. Трапезничать закончили быстро. «Ну, куда теперь?» — поинтересовался Петр. «Подъедем, взглянем на место операции, затем вернемся, отдыхаем и ждем команды», — ответил Виктор. «Прокати нас по Тверской. Охота на вечерний город взглянуть», — сказал Юрий. «А то, может, начальство нас тут заарестует, и будем сидеть словно попки». «Решим», — Виктор поднялся. Мотор с виду старенькой «Волги» Ускова урчал уверенно. Николай вновь задремал на заднем сиденье. Водитель, не отрываясь, смотрел на подъезд и стоявшую рядом черную «Волгу». История, в которую влез из-за денег старый вор, нравилась ему все меньше. Сергей Васильевич, агент под псевдонимом «Лысый», состоял на связи у серьезного оперативника уголовного розыска, не раз участвовал в подобных операциях и понимал, что он имеет в противниках не уголовку, а ФСБ, и делается все тяп-ляп, по-дилетантски. Бывший вор, нынешний агент, решивший услужить старому подельнику и подработать на стороне, рассуждал совершенно верно. Не знал только, что ФСБ в данном случае выполняет не плановую работу, а участвует в групповом заговоре. И возможности у них сильно ограничены как в подборе людей, так и в техническом обеспечении. Усков обернулся, толкнул Николая, тот поднялся быстро, спросил: «Вышли?» И в этот момент из подъезда появились четыре знакомые фигуры. «Смотри, они наших бойцов переодели». Неужто на дело повезут? Сейчас нет, — уверенно ответил старый вор. Оружие какое ни есть, а чужое. Его требуется опробовать. Место нападения осмотреть, жертву под наружкой подержать. Человека убить просто, но все одно не по грибы сходить. Самое малое — дня три уйдет на подготовку. Я терпеливый, Сергей Васильевич, подожду, — ответил Николай, а сам подумал, что ради того, чтобы удавку на суку брательника накинуть, готов и неделю, и две выжидать. Волга с клиентами двинулась к Садовому. Уже давно наступил вечер, зажглись огни, исчезли грузовики, осталось больше легковушек. Усков держался поодаль, напряженно высматривая знакомый «Жигуль», но его не было. «Нам ночью следует тачку сменить. Не на тетеревов охотимся. Деньги? Сколько? 500. Да, напарника я должен в машину прихватить. Так еще 500. Зеленью, конечно, — ответил водитель. У меня глаз замыливается, а ты Москвы не знаешь. Николай молча отсчитал 1000 долларов. Ты парень подходящий, но работаем мы с тобой по-деревенски. — заметил Усков. — А я и есть из деревни, — спокойно ответил Николай. — Да не дрожи, я фартовый. Неожиданно Волга свернула в переулок, а Ускову перекрыл обзор троллейбус, вставший у светофора. — Ну вот, если они проверяются или им еще по переулкам петлять, то наша работа закончилась. Философски изрек Усков. — Да не каркай! Ровным голосом сказал Николай. «Полагаешь, они от хорошей жизни в работе пацанов используют?» «Я об этом давно думаю», — пробурчал Усков.